Апрель. День рождения у Вики был в апреле, 12-го, в день космонавтики. В детстве дня рождения всегда ждешь с нетерпением, потому что пока у тебя есть родители, подарки и ощущение праздника гарантированы. Пусть это всего лишь красные лакированные босоножки, от одного вида которых в витрине Тверского универмага у тебя перехватывало дыхание, или игрушечное пианино, синее, с черно-белыми клавишами. Такое можно было достать только по блату. Твое сердце колотится, как бешеное, пока папа достает с антресоли пакет с подарком. Так ничто не может радовать теперь, справедливо заметил по этому поводу Олег Митяев. Но повзрослевшие девочки, понимая умом, что в детство обратной дороги нет, все равно ждут чуда, которое обязательно случится в праздник, тем более, если этот праздник — твой день рождения. Вика не была исключением. Она шла на работу с такими примерно мыслями. «Сегодня мой день рождения, я прекрасно выгляжу, у меня хорошее настроение, ну и пусть небо хмурится, все равно весна — лучшее время года, хотя бы потому, что я родилась весной». Похоже, что о дне рождения Вики в Оптиме помнила только она сама. В комнате было тихо и буднично. Фролова поздоровалась с Викой, не отрывая взгляда от монитора. «Капустиной сегодня не будет», — сообщила она. «Вот как? А что случилось?» «У нее ребенок заболел». Капустина отвечала за ежедневную электронную рассылку новостей сотрудникам компании. В число новостей обычно входила и информация о днях рождения сотрудников, выпавших на это число, а также незатейливые поздравления в стихах. «Оптима» насчитывала более 300 офисных работников, и поздравлять каждого лично у руководства не было никакой возможности. Зато из рассылки можно было узнать, чей сегодня день рождения, и при желании успеть сбегать за подарком в соседний магазин или в цветочный киоск. В те дни, когда Капустиной не было на работе, рассылкой занималась сама Вика. Но писать самой о своем собственном дне рождения ей было как-то несподручно. «Кто вспомнит сам, тот и поздравит», — решила она. Первым о ней вспомнил дедушка. Прежде чем подняться по его просьбе к нему в кабинет, она подошла к зеркалу, подкрасила губы и проверила, хорошо ли держится укладка. «Все-таки надо выглядеть камильфо, когда тебя поздравляют». «Садись, Виктория! Опять опаздываешь?» — с укором произнес Петр Лукич. «Да, извините, но сегодня у меня была уважительная причина». «У тебя всегда уважительные причины туды-сюды. Ты мне лучше вот что скажи. Когда, наконец, ты найдешь ведущего менеджера в отдел продаж? У нас Митинко в больнице, а замещать его некому. Показатели-то падают, ёпт!» «Я ищу». «Я это слышу уже полгода. Меня интересует результат». «Пока приходят одни уроды». «Виктория, это отговорка. Не может быть, чтобы в Москве не нашлось ни одного подходящего человека на эту должность. Мы же не золотоискатели ищем туды-сюды. Нам нужен менеджер по продажам. В этом городе все что-нибудь продают. Ёпт, я не пойму, в чем причина таких долгих поисков?» «Во-первых, Петр Лукич, я пытаюсь найти профессионала, а не просто продавца. А во-вторых, у меня много других дел. Я не могу посвятить все свое рабочее время собеседованием с этими кандидатами». «Это все отговорки! Давай, закрывай эту вакансию срочно! Даю тебе еще 3 дня. И чтобы со следующей недели человек уже вышел на работу. Надо же как-то порасторопнее быть туды-сюды». «Это все?» «Все! Можешь идти!» «Можешь идти. И это вместо поздравления. Хоть бы спросил, по какому поводу я сегодня так выгляжу». «Нет, он даже и не заметил. Или ему плевать. Им всем плевать. Давай, толкай свою тележку со всем этим HR-овским дерьмом, а твои личные беды и радости никого не интересуют». В кармане завибрировал мобильник. Звонил Чебурашкин. «А, ну, конечно. Кто же еще может меня поздравить, как не этот ушастик?» Вика поднесла трубку к уху. «Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Вика, happy birthday to you!» Прозвучала мелодия, после чего прорезался голос Павлика. «Вика, с днем рождения!» «Спасибо». Желаю тебе здоровья, любви и счастья. Спасибо. Как у тебя дела? Нормально. А что такой голос грустный? Настроение плохое? Нормально, просто работы много. А во сколько ты родилась? Не знаю точно, кажется, вечером. Так значит, вечером нужно начинать отмечать. Какие у тебя планы? Может быть, сходим куда-нибудь? Боюсь, не получится. Мне нужно искать менеджера по продажам. Шутишь? Смешно! Нет, Павлик, я серьезно. Спасибо за поздравление. Давай созвонимся. Извини, мне сейчас некогда. Хорошо. Звони, когда освободишься. Днем позвонила Королькова. Поздравила и сказала, что не может долго говорить, потому что звонит из Лос-Анджелеса. Пузик там в командировке, а она при нем. Вечером из Кувшиново позвонили родители. Потом пришла Поля с девочками. Она каким-то чудом помнила, что сегодня у Вики день рождения. Вика вновь услышала песню «Happy Birthday». На этот раз в исполнении Полининых крошек и получила в подарок большого плюшевого зайца. Поля преподнесла ей также букет голландских тюльпанов. Это был единственный букет цветов за весь день. Вика вспомнила, что в прошлом году на работе на день рождения ей дарили подарки – цветы, конфеты, какие-то приятные мелочи. Симулин поздравил букетом роз, а сегодня даже никто не вспомнил. Ну, конечно, им же не напомнили. У Капустиной заболел ребенок, она не пришла на работу. Напоминаловка не была отправлена. И вот вам, пожалуйста. О твоих праздниках помнят только настоящие друзья. А их у Вики нет. Точнее, есть, но не такие, каких бы ей хотелось иметь. Королькова, Чебурашкин и тетушка Поля с ее крокодильими крошками. Гоп-компания поздравителей во всей своей красе. И никакого тебе праздника, никаких сюрпризов и ошеломляющих впечатлений. Тот же Чебурашкин мог бы догадаться отправить букет цветов домой или на работу. Ну куда этому ушастику? Он, наверное, и не знает, что такие службы рассылки цветов существуют. Ангел Вика слушал эти рассуждения с улыбкой на лице. Он был готов найти 1000 аргументов и доказать Вике, что она не права. Но он не мог этого сделать, потому что она так и не научилась его слушать. Зато ангел мог и хотел сделать Вике подарок по случаю дня рождения. Ангел Вика не любил прибегать к чудесам, но в исключительных случаях, раз уж она так хочет, в дверь позвонили. «Кто?» — спросила Вика. «Служба доставки цветов. Вам букет». И изумленной Вике вручили изящно оформленную корзинку с цветочной композицией. «От кого это?» — выдохнула Вика. «Мы не называем имена заказчиков без их желания, но там, кажется, есть открытка». Вика закрыла дверь и внимательно осмотрела корзинку. В цветах нашлась небольшая карточка с золотыми вензелями. На карточке было написано «С днем рождения! Твой А.Х.» «Твой А.Х.? Кто бы это мог быть? У меня появился тайный поклонник? Вот это да! А вдруг это одинокий богатый миллионер? Видел меня, например, где-нибудь на улице, выследил, навел обо мне справки. Как интересно!» Вики на лицо светилось счастливой улыбкой. «Это не одинокий богатый миллионер, деточка!» — прошептал ангел Вика. «Это гораздо лучше!» «Надеюсь, это не Леша Харитонов?» — забеспокоилась вдруг Вика. Леша Харитонов был охранником в офисе «Оптима». Он не скрывал своего интереса к Вике и несколько раз предпринимал неуклюжие попытки за ней ухаживать. «Это не Леша Харитонов!» — развеселился ангел. «Это гораздо лучше!» «Нет, это не Харитонов!» — успокоила себя Вика. «Харитонов никогда бы не додумался прислать домой букет. Он еще хуже Чебурашкина. А уж если бы и додумался, то никогда бы не смог выбрать такую тонкую цветочную композицию. Максимум, на что он способен, так это купить какие-нибудь ужасные крашеные гвоздики на выходе из метро. Нет, это точно не он». Вика поставила корзину в комнате на видное место и еще долго мечтательно закатывала глаза, представляя того, кто отправил ей этот чудесный подарок. Ангел Вика меж тем получил сигнал вызова. Его вызывали навстречу. Кто-то из производственников. Ангелы-производственники имели в своем ведении не людей, а предприятия, организации, фонды и тому подобное. По аналогии с человеческой жизнью, у каждой из таких структур имелся свой жизненный план, точнее, производственный цикл. С одной стороны, работа эта не была такой ответственной, как у тех, кто имел дело с людьми. С другой стороны, все эти структуры образовывали те же люди, и часто жизнь, здоровье и благополучие людей находились в зависимости от течения производственного цикла организации. Ангелы-хранители обычно недолюбливали ангелов-производственников и считали их ниже себя. Ангелы-производственники платили им той же монетой. Ангел Вика почувствовал, что его ждут неприятности. Он поставил именинницу на автопилот и отправился навстречу. «Привет», — представился производственник. «Я отвечаю за Оптиму». «Приятно познакомиться», — как можно дружелюбнее ответил ангел Вика. «У нас тут проблемка одна нарисовалась твоей подопечной». «Какая проблемка?» «Видишь ли, у Оптимы очень короткий производственный цикл». «И?» Ангел Вика подумал, что здесь он дал маху. Надо было навести справки о компании, в которой работала Вика. Он должен был знать заранее, что дни Оптимы сочтены. «Сейчас мы выводим из строя топ-менеджмент. С финансовым и тем, кто по продажам уже разобрались, на очереди твоя Кравченко». «Что значит «на очереди»?» «Ну, выбор у нас небольшой. Черепно-мозговая или что-нибудь сердечное, серьезного. Эти же люди головой работают. Им руки-ноги ломать бесполезно, сам знаешь». «Подожди, я не понял. Что это за метода такая — убивать компанию, калеча здоровье людей?» «Известная метода. Через 3 месяца надо принимать решение о новых инвестициях. Нам нужно, чтобы оно было неправильным. Тогда мы в сроки укладываемся, и до Нового года Оптима не доживет». «А Вика при чем? Она такие решения не принимает». Ангел Вика тянул время, пытаясь правильно сориентироваться в ситуации, хотя давно уже понял, при чем здесь Вика. «Как причем? Мы людей убираем, а она им замену находит. Получается, что мы зря стараемся». «Она же пока никого не нашла». «Найдет. В том-то и дело, что она ищет лучшие варианты. Если бы она каких-нибудь дурачков взяла, мы бы ее не трогали. Но она старается, ищет достойных и рано или поздно найдет. Нам потом с ними разбираться, с их ангелами договариваться. Лишняя морока никому не нужна». «Ну вы тоже хороши. Неужели нельзя как-то по-другому?» «Тебе легко говорить по-другому. Мы им уже 1000 раз знаки делали, чтобы по-хорошему бизнес свернули. Они ни на что не реагируют. Вот, например, в конце прошлого года они переехали в новый офис. Скажи мне, если тебе предлагают аренду в шикарном офисном здании за 1/2 рыночной ставки, здание находится по адресу Последний тупик 13, и ты знаешь, что компания, которая снимала этот офис раньше, обанкротилась. Не наведет ли это тебя на нехорошие мысли?» «Наведет». Ангел Вика подумал, что действительно, Последний тупик 13 — это чересчур. Как же он раньше не обратил на это внимания и не навел справки? «Вот!» Ангел Оптима торжествующе поднял указательный палец. «А они по нулям. Обрадовались, что можно сэкономить, и переехали. Никакой интуиции». «Хорошо, а если она уволится?» «Если уволится, то она нам, конечно, больше не интересна. Но ты сам понимаешь, что это непросто. Максимум, что я могу тебе дать — 2 месяца. За такой срок найти ей приличную работу и внушить мысли о переходе. Не знаю, по моему опыту, нереально». «Ну ты не волнуйся, мы ее аккуратно из строя выведем. 2-3 месяца без особых последствий». Ангел Вика представил себе эти 2-3 месяца в больнице, потом статус безработный. Сколько негатива успеет вылиться на его голову за это время. И ни на йоту они в эксперименте не продвинутся. Им и сейчас-то нечем похвастаться. А уж с черепно-мозговой поводов для радости ждать не приходится. Хотя трепанация черепа хорошо помогает при депрессии. Правда, радости хватает ненадолго. Потом люди опять принимаются за старое. Нет, нет, это не вариант. Никаких травм. «Значит, какой у нас выбор?» — спросил он у производственника. «Выбор следующий. Черепно-мозговая, сердечный приступ или увольнение по собственному, так сказать, желанию. Правда, для женщин существует еще один вариант». Это какой же? Беременность. Мозги отшибает, как при черепно-мозговой. Плюс общее недомогание, гормональные бури. Короче, работник из нее будет уже никакой. Ну, это для нас нереально, если только от Святого Духа. Ну, смотри, тебе виднее. Давай, у тебя еще есть 2 месяца. Господи, не было печали, называется. Что же нам с тобой делать? Как выйти из этой ситуации? И почему я не догадался раньше навести справки об Оптиме? Это я после Федора расслабился. Он всю жизнь на заводе токарем. Хотя и заводы, бывало, закрывали. Но это когда было-то? Ангел Вика мучительно думал, как заставить Вику сменить работу. Это единственный способ уберечь ее от произвола со стороны производственников. Вика же пребывала в отличном настроении. Она постоянно думала о загадочном «ах!» и ждала, что он будет подавать новые знаки своей влюбленности. В том, что «ах!» в нее влюблен, Вика не сомневалась. Иначе зачем бы ему делать такие романтические подарки и подписываться «твой»? Наблюдая за Викой в эти дни, ангел Вика решил, что ее вполне можно оставить ненадолго одну, а самому слетать к Феде. Он знал, что лучше всего решать сложные умственные задачи помогает переключение на другой объект. Сейчас он навестит Федю, отвлечется, развеется, и решение придет само собой. Федю ангел Вика застал гуляющим по парку со своим другом Иванычем. Они уже приняли грамоток по 500 и бодрым шагом шли по направлению к местной достопримечательности – скульптуре бурого медведя. Федя был в особенно приподнятом настроении и громко-прегромко декламировал. «А я люблю тебя, Россия! А, дорогая золотая моя Русь!» Иваныч же, поддерживая друга Федю за локоток, успевал заниматься своим любимым делом – давать советы окружающим. «Милая, ты бы ему личико-то от солнца прикрыла!» – подсказывал он мамаше, катившей коляску с младенцем. «Мальчики, чтобы все бутылки и окурки за собой убрали. В парке сорить нельзя. Понятно?» Обращался он по ходу движения к сидящим на скамейке и пьющим пиво подросткам. «Эх, бабка, бабка, что ж ты одна-то гулять выползла? У тебя вон ноги еле передвигаются. Ты в следующий раз бери с собой своего детку. Будешь на него опираться. Договорились?» Ответов он, как правило, не дожидался и в долгие дискуссии с окружающими не вступал, как будто знал, что краткость — сестра таланта. «А я люблю тебя, Россия! А дорогая золотая моя Русь!» — повторял меж тем Федя. И со стороны казалось, что эти двое поют песни в стиле рэп. Иваныч исполняет куплеты, а Федя — припев. Выглядели они довольно радостными, впрочем, как всегда. Однако от взгляда ангела Вики не укрылись некоторые неприятные изменения, произошедшие с Федей. Федя за эти месяцы как-то постарел, похудел, осунулся и вообще выглядел немного болезненно. Ангел Вика решил вызвать на разговор ангелу Диму. Так звали Иваныча. Ангел Дима довольно быстро принял вызов и предстал перед ангелом Викой. Раньше они, как и их подопечные, тоже довольно часто общались. «Привет! Рад тебя видеть. Давно ты к нам не заглядывал», — сказал ангел Дима. «Да, все не вырваться было». «Как успехи у тебя там?» «Лучше не спрашивай. С бабой как свяжешься. Даже моего ангельского терпения иногда не хватает». «Понимаю». Ангел Дима сочувственно вздохнул. «Как вы?» «Все в порядке, ты не волнуйся, я стараюсь за обоими присматривать». «Спасибо, что нового?» «Да все по-старому, твой вот правда болел тут». «Чем?» — насторожился ангел Вика. «Водкой паленой траванулся, один ее пил, без Иваныча». «Наверное, в киоске рядом с автобусной остановкой покупал, там всегда паленую продают». «Ох», — вздохнул ангел Вика. «Наверное». «Но ты не беспокойся, сейчас он уже в форме. Поначалу мы, правда, немного испугались». «Почему?» «Ну, Иваныч пришел к нему. У Феди дверь не закрыта, сам лежит на диване, не шелохнется, как мертвый. и только изо рта течет слюна на ковер, и на ковре дырку прожигает. «Ну, это ничего», — с облегчением произнес ангел Вика. «Такое у нас и раньше бывало. А что же ты мне-то не сообщил?» «Да не хотел тебя тревожить. У тебя сейчас других дел по горло. Федька твой правда живучий, быстро оклемался». «Да, он у меня молодец». Ангелы немного помолчали, наблюдая за своими подопечными. Федя с Иванычем добрались наконец до бурого медведя и теперь, пристроив на его могучих лапах бутылку водки, пили за здоровье проходящих мимо прохожих. «Ну, за ваше здоровье!» — кричал прогуливающийся рядом парочки Иваныч. И они с Федей чокались походными складывающимися стаканчиками. «Это не паленое?» — заволновался вдруг ангел Вика. «Обижаешь. Проверено, ангел здравым. Не ахти какая, конечно, не первый сорт, но пригодная к употреблению», — заверил ангел Дима. «Ладно, пора мне, а то мою надолго оставлять нельзя. Она хоть и не пьет, а дел натворить может. Давай, успеха тебе. Ты не переживай, я за Федей буду присматривать». «Спасибо тебе, Дима, большое спасибо».